Мир вам, возлюбленные, братья и сестры, друзья, все евреи и неевреи, охваченные любовью к Израилю и собранные на юбилейной конференции. Очень хорошо, друзья, что дом этот, если бы раньше говорили, наполнился возлежащими. Мы с вами порассуждаем ближайшие 40 минут о том, что такое юбилейный год. И сразу хочу оговориться, что юбилейный год в Библии – это не совсем то, что мы с вами сегодня и в эти дни празднуем. Но в процессе нашего размышления мы попробуем провести некую параллель для того, чтобы извлечь для себя уроки. Итак, позвольте мне прочесть в начале текст из книги Левит, 23 глава. Я прочту вместе с вами с 10 по 12 стихи. «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей. Священным да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее». Когда Господь через Моисея передавал заповеди свои для народа Израиля, уже десятисловие прозвучало, 613 заповедей раскрываются, запечатляются не только на каких-то материалах, на которых там писали, но желание было такое, чтобы это все на скрижалях сердца было написано. И мы с вами порассуждаем. Юбилейный год. Тема нашего размышления. Начнем мы с того, о чем мы с вами прочитали. Суббота. Суббота – это не только шаббат, который встречают, как вы, конечно же, знаете, в пятницу вечером. Традиционно те, которые блюдут иудаизм, и вот это не только седьмой день недели, праздник, покой, но и седьмой год тоже должен быть покой. Я хочу, чтобы вы, друзья, сразу же отметили для себя вот это слово, мы к нему еще вернемся. Это не просто слово, это целое понятие. Покой в субботу, седьмой день недели. Покой в седьмой год. И покоиться должна была земля. И, наконец, мы еще к этому подойдем. Покой в 50-й год. Итак, в прочитанном тексте. Седьмой день. Покой для всех. Седьмой год. Покой. При этом убогие из твоего народа и звери должны пользоваться. То есть восстановление некой справедливости. Бог – даятель благ всем. Написано, отверзаешь руку твою, насыщаются благом, скрываешь лицо твое, мятутся. Читаем книги Псалтырь. А если нет этого священного бездействия, например, земли, что тогда? А тогда в книге 2 Паралипоменон, 36 глава, 21 стих, мы читаем, «Земля субботствовала 70 лет плена вавилонского». Пока народ, как выражается иногда, пошел в Вавилон, потом вернулся, вот пока ходили, земля субботствовала, то есть возвращалась, наполнялась, уравнивалась. Это высшая Божья справедливость, установленная Богом в заповеди, что земля должна субботствовать каждый седьмой год. И вот когда народ уже сходил в Вавилон, и когда земля отсубботствовала, Вот тогда жизнь дальше как бы продолжилась. Таким образом, Бог исполнил свое слово, когда земля субботствовала, слово о субботстве земли. Кстати, интересно, что праведник заботится не только о своей жизни, но и о скоте. Да, в одном тексте мы читаем. То есть человек, который действительно перед Богом ходит, да, вот он не только себя, он за пределами себя видит ближнего, он видит скот. И не только это, если мы вернемся к стану Израилеву, о котором написано, что когда ты выходишь вот там за шатер, то берегись, Бог ходит посреди твоих шатров. Ты должен быть, ну, аккуратным как-то. Итак, суббота, суббота, седьмой день недели, седьмой год. Теперь юбилей. Книга Левит, 25 глава, 10 стих. Здесь написано: «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям, да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый в свое племя». Освятите. Что такое освященность? Это неприкосновенность. Это то, что облекается Божьим словом, Божьим запретом, то, что посвящено Богу, мы как бы, это такое соборное понятие. Итак, освятите 50-й день, сделайте его неприкосновенным. Этот 50-й год не ваш. 49, ну, с какими-то оговорками, допусками были ваши, 50-й не ваш. Но мы ведь собственники. Ну, как говорится, с пеленок. Все время даже вот эти хватательные рефлексы очень хорошо знакомы детям. Они еще толком говорить не умеют, но они уже тянут, они как бы стяжают все это. Правда же, да? И так продолжается по жизни. Ничего под луной не меняется, друзья. Вот как это все себе. 49 с некоторыми оговорками твои, 50-й не твой. Ну, как не мой? Я собственник. Почему нужно возвратиться к своему племени? Я как-то вспомнил такой текст. Бог определил в книге Деяний святых апостолов, мы читаем, времена и пределы их обитания. При всем том, что мы кто-то репатриируется, кто-то эмигрирует, мы как-то движемся, вот все это по земле, осваиваем что-то, не знаю, мучимся там или что. Ну, в общем, несмотря на все это, вот есть некое определение Божие, определил, где ты должен быть. И это по-особенному касалось этих колен, которые получали свои наделы. Как не вспомнить то событие, трагедию, когда колено Вениаминова почти было исчезло, ну, благодаря страшному событию насилия и прочее. Что тогда сделали эти 11 колен? Они плакали. Они говорили, теперь одно колено исчезнет из Израиля. Бог определил 12 колен, а теперь будет 11. Непорядок, горе, трагедия. Возлюбленные, я иногда думаю о тех, которых с нами не стало. И мы не плачем. Одним больше, другим меньше. Лес рубят, щепки летят. А эти 11 колен рыдали в голос. Колено не стало. Послушайте, что вы плачете? Это колено, которое... Ну, они... Вы посмотрите, что они сделали. Более того, они шли на войну, когда 11 колен выстраивались в боевой порядок один раз, второй раз и терпели поражение от этих самых вениаминитян. Так они заслуживают того, чтобы их уничтожить. Они окаянные грешники. Они плачут. Братьев не станет, колено не станет. У Бога не будет одного колена в Израиле. Моисей, когда услышал весть Божию о том, что Господь хочет уничтожить идолопоклонников, которые плясали вокруг золотого тельца, он говорит, что будет с именем твоим? Что народы эти, Гоим, что они скажут? вывел из Египта и не ввел в землю обетованную. Это будет, как бы говорит Моисей, говорить о твоей несостоятельности. И Моисей борется за честь имени Бога. Когда мы что-то с вами делаем не то, возлюбленные, что думают об имени Бога те, которые на нас смотрят? Ну, давайте вернемся к нашей теме. Почему нужно возвращаться в юбилейный год туда, где Бог определил тебя? Это возвращение к началу, к истоку. Это, если хотите, возвращение к Богу. Помните, как Иисус скажет о разводном письме? Позволительно ли давать разводное письмо? Ну, если мужчина решил, что уже женщину не нравится, да разведемся мы. Все, сейчас вот что-то другое тут слепим. А Господь говорит, Господь Иисус говорит, по жестокосердию вашему, они там на Моисея ссылаются, говорит, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться. А вначале не было так. Возвратитесь, возвратитесь к началу, возвратитесь к оригиналу, не нужно вот эти копии, не нужно уходить далеко, не нужно размывать границы, не нужно нарушать границы. Кто разрушает ограду, помните? Возвращение в 50-й год юбилейный к границам, определенным Богом. Идем дальше. В Левитам, в книге Левит, 25 глава, 21 стих, говорится о том, что ты не заботься о том, что у тебя будет проблема. Вот что ты не будешь сеять, что ты не будешь жать, вот в этот юбилей у тебя покой. Ты не заботься, Бог позаботится о тебе. Друзья, это наводит нас на мысль о том, что урожай, Бог говорил и учил этому уроку, зависел не от плодородности почвы и не от упорного труда хлеборобов. Урожай зависел от отношения к Богу и к ближнему. Вот почему в 25 главе Левит говорится, не обижай ближнего, не обижай. Ну, во имя высоких целей, каких-то, знаете, грандиозных идей, но не обижай брата. Не надо. Я замечаю, с годами мы переосмысливаем многое, что мы делали в более ранние годы. Я должен вам честно признаться, друзья, откровенно. Я сожалею о том, что были моменты в моей жизни, когда во имя высоких идей я, ну, допускал какие-то более жесткие подходы к братьям. Не обижай братьев. Если не любишь брата, все бесполезно. Дальше. 25 глава Левит, 41 стих. «Отпускай рабов, ибо они мои рабы». Ну, представьте себе, у вас рабы. Трудно, конечно, представить это. Ну, как бы включите ваше воображение. У вас рабы. И вы им говорите, так, принеси, так, сделай, так, там, копай, не знаю, что-то, убирай, подметай. В какой-то момент... Ну, никакой момент. 50-й год, юбилейный. Господь говорит, вот этому, которому ты говоришь, сходи, приди, это вещь. Одушевленная. Отпусти, это мой раб. Вам это понравилось бы? Мне, скорее всего, нет. Так это мой раб, я купил, я мои кровные шекели заплатил за это. И теперь я должен моего раба отпустить. Бог говорит, Господи, может быть, ты другого найдешь себе раба? Господь говорит, да вы все мои рабы. А, рабы все? А когда я вот это приди туда-сюда, это что? А ты должен так действовать, вот с сознанием того, что над тобой есть Господь. Это касается абсолютно всех. Давайте рабов отставим. Это к нам. Вот такое применение такое. Давайте сейчас вот как бы... Ну, на всех уровнях. Служение в церкви, в семье, вот отец, допустим, да? Служители. Но мы ведь так действуем, что над нами есть Господь. У пастыря есть пастырь-начальник. Над теми, которые какую-то ответственность несут, тоже есть. Но над нами Господь. И вот если с такой мыслью нам действовать, вы знаете, какой будет блестящий порядок? Уроки юбилейного года. Юбилейный год – это прообраз лета Господня. Сразу два текста. Я, друзья, буду называть ссылки, вы записываете, пожалуйста, запишите. И когда вы придете сегодня там, где вы остановились, обязательно пройдите по этим ссылкам. Исаия 61:2 – это текст, который цитирует Господь Иисус Христос в синагоге, Бейт-Кнессете, в Нацарете, Назарете. Цитирует применительно к самому себе. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето Господне благоприятно и дальше отпустить измученных на свободу». Исаия записал за несколько сот лет до Рождества Христова пророческое слово, и затем в определенный день, когда по плану чтения отрывков ветхозаветных книг чтение протекало в синагоге в Назарете в это самое время, в правильное время и в правильном месте. Ему подают книгу пророка Исаии, и он читает это слово. «Дух Господень на мне, я юбилейный год провозглашаю». Почему? А потому что Иисус, по точному подсчету в Библии, стал 50-м родом от Адама. Он вобрал в себя качество юбилейного года. И пророчество, глубоко заложенное в юбилейном годе, осуществилось в нем. Каждый раз, когда праздновался или должен был праздноваться юбилейный год, это было пророчество, запечатанное, сокрытое, которое молчаливо указывало в будущее. Однажды придет Мессия, он зайдет в синагогу, и там он возьмет книгу пророка Исаии, и он прочитает о себе. Это Он – исполнение юбилейного года. Это Он отпускает измученных на свободу. Это не рабы, которых ты держал 49 лет или там 20. Это рабы греха, которых Иисус отпускает на свободу своей смертью и своим воскресением. В 20 веке, оба юбилейных года – это 1917 год и 1967 год по лунному календарю. Оба принесли государству Израиль, ну, в первом случае еще не было государства, евреям, скажем так, принесли определенные льготы, выгоды, определенное увеличение. В 17 году декларация Бальфура, которая позволяет евреям селиться здесь. 67 год, шестидневная война. Значительно благодаря этой войне в этот юбилейный год расширяются границы Эрец-Исраэль. Что принес нам 2017 год, последний юбилейный, мы не знаем. Кто-то говорит о том, что по Григорианскому календарю это как раз 18-й год, и тут как раз вот посольство перенесли и прочее. Не знаю, не буду говорить. Возможно, это что-то такое, чего мы пока не видим. Но каждый юбилейный год, как заметили исследователи, что-то, по крайней мере, в последнее время, приносит государству Израиль или евреям. Давайте вернемся, дорогие, к началу. Субботний день – это покой. Седьмой год – это покой. Юбилейный 50-й год – это покой. Однако в послании к евреям, отмечаю, послание к евреям, как здесь говорят братья, послание к нам. Читаем. Постараемся войти в покой. А что? Недостаточно было суббот? Недостаточно было субботних седьмого года? Недостаточно было юбилея? Почему нужно постараться войти в покой? И там же в 4 главе говорится, кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от трудов своих. И Иисус Навин не доставил им, то есть сынам Израилевым, покоя. Поэтому остается еще слово о покое, нам нужно войти в покой его. Там же говорится, в покой ходят уверовавшие. Если ты, у тебя проблемы с верой, качество веры у тебя низкое, в покой Божий ты не войдешь, ты все время будешь у тебя клокотать. Ты будешь говорить, да у меня характер, да у меня там то, еще что-то. У тебя какие-то неполадки, у тебя в семье не ладится, у тебя еще с кем-то не ладится. Покоя нету. И когда в сердце человека нет покоя, тогда в семье не будет покоя. Тогда по местном собрании не будет покоя. Не будет покоя, если в твоей душе покоя нет. Тебе нужно войти в покой. Именно об этом с самого начала говорили субботы, седьмой год и 50-й. Давид, мы продолжаем эту мысль, говорит в 61-м псалме, заметьте, он не говорит о субботе, о седьмом годе и 50-м, он говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Подожди, Давид, а как же насчет субботы и седьмого года, 50-го? Он знал Господа, написано, что он по-особенному знал божественное сердце. Господь сказал, вот этот человек, Давид, он исполнит все хотения мои. Только в Боге успокоится душа моя. Итак, суббота, седьмой год, 50-й год. Иисус Христос еще дальше открывает эту тайну, сокрытую в субботе, в седьмом годе и в 50-м годе. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. И что дальше? У вас покоя нету. Я пришел, чтобы дать вам покой. Ваши души измученные. Вы, написано, почему мятутся народы? Покоя нету. Все труждающиеся обремененные, придите, я успокою. Я не буду вторую половину. Возьмите иго и найдете покой душам вашим. Не будем сейчас касаться этой части. Он говорит, у меня покой. Я 50-й род от Адама. Я являюсь исполнением слова о юбилейном годе. И я принес вам покой. Тот самый, который вы не получили в субботу, в седьмой год и в 50-й. Я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов под крылья свои. Вы не захотели. Я хотел вас успокоить под крылами своими. Вы не пошли под эти крылья. Но теперь с вашими бременами, с вашими грехами, с вашими характерами идите ко мне. Я вас успокою. У меня есть этот покой. Возлюбленные, мое сердце переполняется благодарностью Господу. То, чего мы нигде найти не сможем, мы находим у Господа. Если в твоей душе буря, если тебе тяжело, если ты мучаешься от собственного характера, Господь формирует характер нового человека. Но вот послушай его призыв, приди ко мне, у меня покой есть. Сегодня я хотел бы, дорогие, с вами очень коротко помолиться. Помолиться о том, чтобы урок юбилейного года и само это пророчество, которое исполнилось в Господе, достигло наших душ. Давайте помолимся.